«Нет, ничего», — усмехнулась я. «Что тут скажешь?» «Мне показалось, или вы действительно грустите?» — вдруг зачем-то спросил он. «Есть немного», — призналась я. «Действительно, грустно думать о работе в такой прекрасный майский день. И наверняка из-за мужика, такая вроде нормальная девушка, а туда же. Все мужики сволочи, верно?» Молодой человек по-прежнему улыбался, правда, теперь уже только глазами. «Ага», — выпалила я. «Хотя, признаться, про мужика я не очень-то думала. Но отчего бы не перемыть им косточки, если есть подходящий повод? Они врут, используют женщин, а потом просто забывают о нас. Скажите, разве у вас ни разу не было возможности вывести этого клятвого преступника на чистую воду?» Тоном специалиста по подобным вопросам спросил он. «Ну, не знаю», — попыталась отвертеться я, а про себя уже понимала, что он прав. «Сто раз была такая возможность, и только моя природная лень, которую я предпочитала называть доверчивостью, остановила меня. 5 лет позволила Ваньку валять. Хотя какого нафиг Ваньку? Себя милую. Вот именно». Довольно поднял палец вверх этот странный улыбчивый господин. «И вы все понимаете, и мы все знаем. Мы пользуемся вашими слабостями, вы позволяете нам это. Закон жизни». «Это какой-то неправильный закон. И потом, зачем тогда все это? Любовь, семья, белая фата и торжественные клятвы. Зачем рожать детей, ездить на шашлыки? А я, кажется, не говорил, что вижу во всем этом смысл». Довольно резко осадил меня незнакомец. Я даже растерялась от такого его заявления. Я как-то больше была готова к тому, что он будет оговаривать меня, что не все такие и не всегда так. Кроме разве что шашлыков. «А вот так», — запнулась я, лихорадочно соображая, что на это ответить и как его получше отбрить. Ничего дельного, как всегда, в голову не пришло. Интересно, что практически все достойные остроумные ответы приходят в мою голову с опозданием, когда поезд давно ушел. Я могла бы ответить, что такие глобальные выводы о жизни можно делать, только прожив ее. Или что такая позиция очень удобна, лишь пока ты молод, а вот посмотрим, что он будет петь, когда перед смертью ему не дадут пресловутый стакан воды. А он ответил бы, что не уверен, что в такой момент ему захочется пить. Но я ничего такого не сказала, а спросила, как его зовут. «Разве я своим циничным заявлением не отбил у вас охоту разговаривать со мной? Я думал, что вы мне после такого не подадите руки», — ерничал он. «Руки я вам и не подам. А поболтать? Отчего же с удовольствием?» — ехидно ответила я. «Наша вам с кисточкой». «Ну, тогда я Борис. А вы? Или это страшная тайна? Я надеюсь, что мой невинный интерес не будет расценен, как внезапно разгоревшаяся искра любви. Я не ваша судьба?» — на всякий случай спросил он. Я рассмеялась. «Но у вас и самомнение. Неужели вы допускаете мысль, что я брошусь соблазнять вас после 5 минут болтовни? А что? Между прочим, такие случаи уже бывали». Примирительно посмотрел на меня молодой человек. «Да что вы! Ну так я вам скажу, что к любви я совершенно равнодушна. Хватит, накушалась. У меня теперь только одна проблема. Чем бы заняться? Да так, чтобы за это еще и прилично платили». «Правда?» Взвился от удовольствия Борис. «Надо же, а у нас с вами много общего». «Так как же вас зовут?» «Наташа». «Так что, вы и правда категорически не верите в любовь?» Недоверчиво уточнила я. Все-таки те мужчины, с которыми мне до этого приходилось общаться, хором кричали, что любовь – самая реальная для них сторона жизни. А тут на тебе. Приятный, улыбчивый господин с приятной улыбчивой собачкой, а в любовь не верит. «А вы? Вы до сих пор верите?» Развел руками он. Мы прошли почти весь парк вдоль и поперек. Борис пинал ногами пакет из-под молока. Его пушистая собака ластилась и прыгалась, приглашая поиграться. Такая прогулка мне нравилась все больше. «Я теперь ни во что не верю», — гордо ответила я, показав ему, что и в моей жизни были разочарования. «Я взрослый, видавший виды член общества, а не какая-нибудь вам безработная маменькина дочка». «И правильно», — засмеялся Борис, одобряя мой подход. «Ведь, в конце концов, есть в жизни не только эти трепыхания на тему вечной любви». «А что еще?» — спросила я, подумав, что не против, в принципе, смотреть на жизнь так же, как и этот спокойный и не напрягающийся ни над чем товарищ. «Разве не скучно жить, сидя в одиночестве?» «О, я не скучаю. Уверяю вас, Наташа, что насыщенность моей жизни наверняка превышает вашу. Деньги, карьера, интересное дело и секс. Вот те киты, на которых можно строить стабильное и приятное существование. «Секс?» — поперхнулась я. «Конечно!» — увесисто кивнул он. «В любовь я не верю, а вот в секс даже очень. И вам рекомендую. Чудесная штука, особенно когда на нее не нацепляют орел судьбы, провидения или там цепей, связывающих навек. А как же чувства?» «Ведь так тоже жутко противно», — возмутилась я, приставив конвейер сексуальных утех по принципу «неплохо бы перепихнуться». «А я не против чувств», — ответил Борис. «Думается мне, что любовь не единственное, что может испытывать человек. Просто вам, в вашем юном возрасте, кажется, что такие штуки, как восторг горнолыжника, съезжающего по невероятно живописному склону Альпийских гор, не существует, и на Земле есть только эта пресловутая любовь, что ведет к размножению». «Но секс — это не горнолыжный курорт. Вы считаете, что им можно заниматься без чувств? Я бы, наверное, не смогла. Это смахивало бы на проституцию», — разглагольствовала я, а у самой уши горели от стыда, что я треплюсь на подобные темы с незнакомцем. Докатилась. «Я не говорю без чувств. Я говорю без цепей вечности и взаимных клятв. Если мне кто-то нравится, а я нравлюсь ей, то что мешает нам на минутку заглянуть друг другу в приватную обыденность? А потом, вдоволь насладившись обществом друг друга, спокойно выйти обратно, не хлопая при этом дверьми и не устраивая безобразных сцен. Разве вам самой не было бы легче жить на свете?» «Даже не знаю», — задумалась я. «Может быть, вы и правы. Просто меня мама учила совершенно другому». «Ох, Наташа, мамы всегда и всех учат совершенно другому, но потом мы выходим в большую жизнь и начинаем сами думать, чему верить, а чему нет». «Но должно же быть в жизни что-то искреннее, что-то настоящее», — попыталась найти я точку опоры. «Ну, конечно», — заверил меня Борис и заодно запустил пакет из-под молока куда-то далеко. Пытался попасть в помойку, но промазал. «Вот мы с вами случайно встретились в парке и не без удовольствия прогуливаемся, рассуждая о жизни. Разве это не настоящее, не подлинное?» «Это точно», — согласилась я. «Но это же не повод нам с вами все бросать и сковываться друг с другом на всю жизнь». «Конечно, нет. Но вот если бы мы теоретически поняли, что не можем жить друг без друга...» «Так не бывает. Вас еще до сих пор говорит юношеский максимализм и мечтательность. Вы, наверное, романтик. А я давно понял, что пока люди не могут друг без друга, они так и не вместе. А потом... потом не стоит обрывать все скандалом или, что еще хуже, судебным процессом и дележом детей. Если вам так уж не хватает в жизни настоящих чувств, я рекомендую вам завести собаку». «Собаку?» — помотала я головой от неожиданности. «И что же мне с ней делать?» «Ну, вы же хотите любить и быть любимой, если я вас правильно понял». «Вот и пожалуйся», — равнодушно развел руки в стороны Борис.